Сарт недовольно взглянул на огромную неудобную железку, которую притащил в комнату для экспериментов. «Что-то я, видимо, делаю не так». Отодвинув стол и очистив место, он снова приготовился взять железку и повторить упражнение. «Так, стоп», — произнес маг Земли и вернулся к столу, на котором лежала раскрытая книга. «Может, я все-таки делаю что-то не так?» «Сарт», — постучался в комнату Юринай. «Ты тут?» «Тут», — буркнул друг и открыл дверь в комнату. «Ты чего хотел?» «У меня тут задание от Мурмура. У тебя в комнате большие железки есть?» Сарт обернулся и обвел комнату взглядом. «Нет, а что... А, погоди-ка, есть одна». Друг впустил Юриная и показал ему на огромную железку, притащенную в комнату. «Ты где ее взял?» «С полигона припер. Хочу попробовать технику стального тела». «Тебе бороды мало», — хмыкнул начинающий артефактор. «Нет, я тут интересную технику стального тела нашел». Видя, как на него смотрит друг, он тут же пояснил. «Нет, я не стану металлическим, тут другое. Там привязывают развитие каналов в теле к работе мышцами и усиление кровотока». «Понятно. Только вот эта железка непростая. На ней метка Мурмура силой воды». Юринай наклонился к ней и внимательно осмотрел. Найдя на ней несколько рун и простую рунную вязь, он кивнул своим мыслям. «А я всю тетрадь перепробовал на полигоне». «Что он придумал на этот раз?» «Два предмета. Один на полигоне, а второй где-то в университете», — вздохнул Юринай. «Ну, это лучше, чем таскаться вокруг университета с огромным рюкзаком и парой сумок». «Он тогда попросил меня взять то, что я считаю нужным, на круге. И даже не предупредил, что я потащу это все на своем горбу». «Он по-своему прав, но тут даже я согласен. Он перегнул палку. Никто не будет путешествовать пешком. Телега или конь на худой конец, но никак не пешком. Ты, кстати, уже нашел предмет в университете?» «Да, ваза в теплицах алхимического факультета», — кивнул Юринай. «Кстати, забавный факт. Чем больше практикуюсь с ритуалистикой, тем сильнее убеждаюсь, что это очень полезное дело». «Я знаю, почему ты так думаешь», — кивнул Сарт. «Все просто. Там тоже надо считать. На самом деле это очень экономная и точная техника. Я вазу с меткой магии жизни в теплицах со специальным грунтом нашел почти сразу. Я даже форму и цвет смог узнать». «Ритуалом?» – задумчиво уточнил друг. «Только ритуалом», – гордо заявил друг. «Кстати, у меня к тебе просьба, раз уж зашел». «В чем дело?» «Мне бы силой земли зарядить». Юринай протянул другу три средних кристалла накопителя. «Очень надо». «А твой таврический треугольник?» «Я не знаю, что там на уме у вашего стихийника, но они сейчас на полигоне не практикуются. Магии земли почти нет». «Так перегони из огня или воздуха». «У меня остался только один рабочий треугольник с манекеном», — покачал головой Юринай. «Остальные либо сломаны, либо нарушены конструкты внутри. Чтобы переделать, надо снова таскать манекена». «Ну уж нет», — мотнул железной бородой Сарт. «Дай сюда свои накопители. Я уж лучше силой так их наполню, чем таскать те бандуры». Парень выхватил кристаллы и принялся запускать в них силу. «И куда тебе магия земли?» — спросил он, стараясь запускать силу равномерно. «Суко попросила сделать для нее артефакт, чтобы попадать к ней в комнату незаметно», — пояснил Юринай. «Что?» — вылупился Сарт. «Аккуратнее!» — рыкнул на него парень. «Погоди, ты уже к ней примостился? А как же Бойко?» «Бойко уезжает из города. Ее пригласили в гильдию торговцев». «Так у тебя трагедия?» «Нет, Сарт, никакой трагедии. У нас были исключительно деловые отношения. Ей нужен был не я, а кто-то, кто выполнял бы роль мужчины в ее постели». Это называется взаимовыгодное сотрудничество. А с Суко у меня вообще нет никаких отношений. Кроме слухов, что я страшный и ужасный, принуждаю ее к отношениям, а она ничего не может сделать». «А артефакты для кого делаешь?» «Для ее тайного любовника, получается», — пожал плечами начинающий артефактор. «Я слышал, что у артефактора всегда сложно с женщинами, но не думал, что сложно настолько сложно», — хмурясь произнес Сарт. «Поверь, я сам не в восторге, но если заказчик платит...» «То есть ты делаешь артефакт, за который платит твоя официальная девушка, которая собирается, использовать его для того, чтобы тайно встречаться с любовником». Молодой маг земли помассировал виски и тихо произнес. «Мне надо выпить, чтобы осознать этот бред». «Да брось, это всего лишь работа». «И сколько она тебе платит, если не секрет?» Мы сошлись на 10 золотых. — А ты еще и 3 шкуры с нее дерешь, — кивнул Сарт. — Нет, однозначно выпить.